7 способов контроля своей ментальной жизни. Можно предпринять ряд последовательных действий для того, чтобы насытить свой разум положительными идеями и обеспечить его непрерывной атакой такими суждениями, которые соответствуют тому образу, к которому вы стремитесь. Каким вы хотели бы стать? Какими качествами хотели бы обладать? Поразмышляйте об этом расслабленно, без особого сосредоточения. Начните так. Вообразите, какой бы могла быть ваша жизнь, как бы выглядел ваш дом, на что была бы похожа ваша работа, каким было бы состояние вашего здоровья, какой бы уровень жизни вас устроил. Дайте волю фантазии, понежьтесь в грезах и чувствах, которые возникли от сознания возможности достигнуть поставленную цель. Такое упражнение будет первым признаком того, что новое направление программируется в вашем подсознательном компьютере.